Глава 11. Не знаю, что было, когда мы убежали. Через пару дней какой-то рыбак выловил в Луаре близ Курле тело старика Гюстава. Рыбы уже потрудились над ним. Никто не упоминал о том, что произошло в Ля Мове Репутасьон. Правда, братья Дюпре ходили сумрачные, как никогда, и непривычная тишина воцарилась вокруг кафе. Ренет не вспоминала о том, что случилось, а я, чтобы она не заподозрила, будто я что-то видела, наврала, что сбежала вслед за Кассисом. Но сестра переменилась. Стала мрачней, даже как-то злей. Когда думала, что я не вижу, испытующая проводила пальцами себе по волосам, по лицу, будто проверяя, все ли на месте. Несколько дней она не ходила в школу, сославшись на то, что болит живот. Мать, как ни странно, ей потакала. Сидела над нею, давала теплое питье, что-то тихонько втолковывала, перетащила кровать Ренет к себе в комнату, чего никогда не случалось ни со мной, ни с Кассисом. Раз я видала, как мать протянула ей две таблетки, их Ренет взяла не сразу, только после уговоров. Подсматривая из-за двери, я уловила обрывок их перешептываний, где, как мне показалось, смекнуло слово «месячные». После таблеток Ренет совсем разболелась, но очень скоро оправилась, и больше о том речи не было. В альбоме про это мало что сказано. На одной из страниц под засохшим цветком календулы и рецептом полынно-ячменного отвара мать пишет: РК совсем поправилась. Но я и по сей день роюсь в догадках. Что это были за таблетки? Сильное слабительное от нежелательной беременности? А может, те, о которых мать упоминает в своих записях, и не означает ли Т.Л. Томас Лейбниц? По-моему, Кассис о чем-то догадывался, но он слишком погряз в своих заботах. Про Ренет как будто и думать забыл. Зубрил уроки, зачитывался журналами, шатался по лесам с полем. Делал вид, будто ничего не произошло. Может, для него так оно и было. Раз я попыталась с ним об этом заговорить, а что такое? Нет, ты скажи. Что, в чем дело? Мы сидели с ним на самом верху наблюдательного пункта, уплетали хлеб, намазанный горчицей, и читали «Машину времени». В то лето это была моя самая любимая книжка. Я перечитывала ее без конца. Кассис повернулся ко мне с полным ртом, но глаза у него бегали. Ну, я не знаю. Я старательно подыскивала слова, следя за выражением его лица над жестким книжным переплетом. В общем, я только на минутку задержалась, но... Это трудно было выразить словами. В моем личном словаре не было подходящих слов. Они уже прямо схватили Ренет, через силу выдавила я. Жан-Мари и эти... Они прижали ее к стене, порвали блузку. Этим дело... не ограничилась, но слов найти я не смогла. Я попыталась снова представить чувство ужаса, вины, охватившее меня тогда. Чувство, что сейчас, сию минуту, возникнет передо мной эта гнусная, ненужная мне тайна. Но почему-то в памяти все было смутно, неясно, как во сне. «Там был Гюстав», — продолжала я, не сдаваясь. «И что?» — буркнул Касси с раздражением. «Что из этого?» Он вечно там околачивался, старый пьяница. Подумаешь, новость. Но его глаза по-прежнему избегали моего взгляда. То приклеивались к странице, то метались, как сухие листья, под ветром. Была драка, кажется. Пришлось выдавить мне из себя. Я понимала, что он этого слышать не хочет. Видела, что намеренно не поднимает на меня глаз, притворяется, будто читает, а сам только и мечтает, чтоб я заткнулась. Молчание. В нем мы с ним и схлестнулись. Старший брат с его жизненным опытом и я с грузом увиденного. А не могло получиться, что... И тут он, рассвирепев, с блестящими от ярости и страха глазами, вскинулся на меня. Что могло получиться? Черт побери! Что ты несешь? Выплевывал он слова. Мало наградила своими тайнами, проделками всякими, своими блестящими идеями. Он тяжело дышал, надвинувшись на меня, лицо дергалось. «Мало тебе всего этого! Я не понимаю, о чем ты! Чуть ли не со слезами вырвалось у меня!» «Соображать надо, вот что!» — орал Кассис. «Положим, ты что-то подозреваешь. Положим, знаешь, от чего умер старик Гюстав». Он помолчал, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Потом понизил голос до хриплого шепота. «Положим, подозреваешь кого-то. Куда ты с этим пойдешь? В полицию? К матери? В говенный иностранный легион?» Мне было ужасно скверно, но я держалась. Со свойственной мне наглостью, не мигая, я глядела на брата. «Не можем мы никому об этом сказать», — сказал Кассис уже совсем другим голосом. «Ни единой душе. Спросят, откуда мы знаем, с кем мы общаемся. И если признаемся...» Он быстро отвел взгляд. «Если мы когда-нибудь, кому-нибудь, что-нибудь...» Тут он внезапно смолк и уткнулся в книгу. Даже страх его куда-то делся. На лице осталась маска усталого безразличия. «Даже хорошо, что мы не взрослые», — добавил он, — «по-незнакомому холодно. Известно, дети вечно всякое выдумывают. Что-то выискивают, за кем-то шпионят, всякая такая ерунда. Понятно, никто их всерьез не воспринимает. Мало ли что, малолеткам в голову взбредет». Я продолжала смотреть на него в упор. «А как же Гюстав? Что за старика взять?» — бросил Кассис, безотчетно повторив слова Томаса. «Шел, свалился в реку, выпил лишнего. Не первый случай». Меня начало трясти. «Мы ничего не видели», — твердо сказал Кассис. «Ни ты, ни я, ни Ренет. Ничего не произошло, ясно?» Я мотнула головой. «Нет, я видела, видела». Но Кассис, больше не удостаивая меня взглядом, углубился в чтение книги, отгородившись спасительным барьером художественной фантастики, за которым отчаянно сражались Морлоки и Элои. И сколько раз после я не пыталась заговаривать с ним о том, брат притворялся, будто не понимает, о чем речь, или говорил, что это все мои выдумки. Возможно, со временем он даже убедил себя, что в действительности ничего такого и не было вовсе. Дни шли за днями. Я извлекла навсегда апельсинный мешочек из материнской подушки, а также апельсиновую корку из бочонка с анчоусами и закопала все это в саду. У меня было чувство, что мне никогда это больше не понадобится. «Проснулась в 6 утра», — пишет она, — «впервые за многие месяцы. Странно, все теперь воспринимается иначе. Когда не спишь, окружающее потихоньку от тебя отползает. Земля будто выскальзывает из-под ног. Воздух заряжен яркими, жалящими частицами. Кажется, часть меня осталась позади, только не помню, какая именно. Они глядят на меня так хмуро, по-моему, боятся меня. Все, кроме Буаз. Это не боится ничего. Хочется предупредить ее, что так долго не продлится». В этом она права. Не продлилась. Я поняла это вскоре после рождения Нуазет, моей Нуазет, такой же упрямой шельмы, как я. Теперь и у нее маленькая дочка, которую я знаю только по фотографии. Она назвала ее Пеш, Персик. Я часто спрашиваю себя, как они там вдвоем, в такой дали от родного дома. Вот так же и Нуазет всегда смотрела на меня своими черными глазами. Вспоминая этот взгляд, я понимаю, она больше похожа на мою мать, чем на меня. Всего через пару дней после танцев Ла-Рэп к нам заявился Рафаэль. Не без повода. То ли вина купить, то ли еще что, но мы поняли, что ему надо. Кассис, конечно, никогда не признавался, но я прочла это в глазах Рен. Рафаэль хотел разведать, что мы знаем. По-моему, он был встревожен даже больше, чем остальные, ведь это все-таки было его кафе. Как-никак он к этому причастен. Может, о чем-то догадывался? Может, кто ему рассказал? Как бы то ни было, Рафаэль топтался на крыльце, как кот. Мать открыла дверь, глаза у него забегали. стрельнули внутрь дома за спину матери, снова к ней. После танцев дела в «La Mauvaise Reputation» пошли худо. Я слыхала на почте, как кто-то, кажется, Лизбет Жене, рассказывал, будто там теперь хуже некуда, что немцы ходят туда со своими шлюхами, что приличного человека теперь там не встретишь, и хоть пока никто впрямую не связывал то, что было в ту ночь со смертью Гюстава Бошана, заговорить об этом могли в любую минуту. Деревня есть деревня. Здесь никакая тайна долго не продержится. В общем, мать теплого, как говорится, приема Рафаэлю не оказала. Может, боялась, что мы услышим разговор? Ведь гость кое-что про нее знал. Может, от болезни она сделалась такой грубой? А может, просто такой у нее был сроду колючий характер? Как бы то ни было, но больше к нам Рафаэль не приходил. Правда, через неделю ни его, ни всех тех, кто был в ту ночь в «La Mauvaise Reputation», уже не было в живых. Так что, возможно, просто уже не пришлось. Мать лишь однажды упоминает о его приходе. Явился этот дурень, Рафаэль. Как всегда, слишком поздно. Сказал, что знает, где можно достать таблеток. Я сказала, больше не надо. Больше не надо. И все тут. Если б другая сказала так, я бы не поверила, но Мирабель Дортижан была не такая, как все. Сказала, не надо. И точка. Насколько я знаю, больше морфия она не принимала, хотя, возможно, и это тоже из-за того, что случилось потом, а не благодаря усилию воли. Правда, с апельсинами теперь было покончено. Мне кажется, что с тех пор мне даже расхотелось брать их в рот.